В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в Праге. Садовский меня приветствовал, как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил два медных пятака. «Холоп!» — он бросил пятаки на стол. «Тебе на водку!» «Покорнейше благодарим, Борис Александрович!» — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное на чай. «Я был изумлен!» «Балованный народ!» — проворчал Садовский. «При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка!» Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой — шарф, третий — дворянскую фуражку. Через несколько дней я зашел в Прагу один. Подавал мне тот же лакей. «Осмелюсь спросить, не больны ли, Борис Александрович? Что-то их давно не видать?» «Нет, он здоров». «Ну, слава богу, такой хороший барин». «Ну, кажется, на чай он вас не балует». Лакей ухмыльнулся. «Это вы насчет гривенника? Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят. Не жалуемся, господин хороший».